Доброе утро, это Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, вам звонят из мебельной фабрики «Жилстроймебель». Вот, вы заказывали у нас табуретку-трансформер и сервант со встроенным баром. Чтобы оплатить заказ, вам надо приехать по адресу, записывайте. Пошел нахуй, нихуя я не заказывал, мудак ебучий. Вы заказывали?